Глава 8. Бережет зима своих мертвецов. 2 года после судного дня. УАЗик поставили возле самого подъезда. Разделились по времени следить за машиной всю ночь, чтобы ее не замело снегом и она не выстыла. Сами разместились в единственной открытой квартире на первом этаже. Та оказалась пустой, без мертвецов. Развели костер. Нашли старую кастрюлю на кухне, вскипятили воды и заварили слабого чаю. Там же на кухне в шкафу Нерон отыскал пару пачек печенья. Разделили по-честному на всех, молча поели. Печенье оказалось прогорклым, отдавало плесенью, но на голодный желудок да с горячим чаем зашло на ура. «Что думаешь, изолента? Прорвемся мы через черную метель?» — спросил Нерон, шумом прихлебывая пустой чай. Изолента неопределенно пожал плечами, фляжка его вот уже как третий час была пуста, и он опустел вместе с ней, перестал говорить со всеми, замкнулся в себе, лишь иногда что-то бормоча себе под нос. «Не прорвемся!» — внезапно ответил за него Ленька без опинки. Все посмотрели на него, каждый хотел спросить, почему это он так думает, но лень была страшная, усталость навалилась всем весом, закрывая глаза, а горячий чай, согревая нутро, еще больше усиливал эффект. Вскоре носом заклевал Нерон, а за ним Марио. Нерон что-то бубнил себе под нос, то ли песню, то ли анекдот, потом поставил на пыльный стол кружку, втянул голову в плечи, да так и заснул. Ленька и старик остались дежурить. Каждый думал о чем-то своем, и каждому в голову приходили лишь нерадостные мысли. Старик ломал голову о том, как же ему найти теперь Андрея и что ему сказать, чтобы убедить его пойти войной на целую армию. Ленька думал о чем-то своем, несбыточном и сокровенном. И лишь иногда сквозь думу свою печально улыбался, словно что-то припоминая теплое, радостное. Час пролетел незаметно, за ним еще один. За окном была стужа, снегом било в окна с такой остервенелой силой, что казалось выбить стекло. Ленька, взглянув на часы, вздрогнул, словно сыпая себя снег. Подбросил дровину в костер, пошел будить Нерона и Марио. «Леня!» — тихо позвал его Каша. «Чего?» «Ты, Марио, не буди, я за него побуду». «А как же поспать, а отдохнуть надо?» «У меня сна не в одном глазу. На том свете высплюсь», — улыбнулся Каша. «Командир лучше пусть отдохнет. У него голова должна быть чистая». «У водителя тоже должна быть чистая», — заметил Ленька. «И то верно», — согласился Каша. «Ты тогда вот что. Лучше Марио разбуди, а Нерон пусть поспит. Такую стужу прорываться силы нужны». Ленька устало кивнул, побрел прочь. Вскоре к костру подошел сонный Марио, взглянув на старика, спросил. «Не спится?» «Нет», — вздохнул тот. Марио присел рядом, поставив ближе к костру железную кружку с остатками чая, произнес. «Да ты не переживай, доберемся мы до мертвого города, только метель переждем». «Хотелось бы добраться», — вздохнул Каша. «Думаешь, живы еще Глеб и Вика?» — спросил Марио, проверяя, согрелся ли чай. «Надеюсь на это». Ник пристально посмотрел на старика, потом, отхлебнув чая, сказал. «Ты не переживай, в том твоей вины нет, что ты ушел оттуда». «Я бросил их». «Нет, не бросил», — покачал головой Ник. «Ты просто отступил на время. Так делали все великие полководцы. Ведь подумай сам, что бы ты смог сделать, если бы не отступил? Ну, убил бы парочку солдат, а что потом? Потом они бы тебя просто бы затоптали. Даже пуль тратить не стали бы, ногами заколотили бы до смерти». Каша поежился. Слова Ника показались ему убедительными. Но все равно часть души не находила покоя, сочтя все это лишь отговорками. «Ты веришь в мистику?» — внезапно спросил Марио. «Наверное, да», — пожал плечами старик. «Верю. Раньше не верил, а сейчас. Ведь тот ворон, он ведь спас меня. По-другому я это даже назвать не могу. Действительно спас». «Ну вот видишь, я тоже верю в то, что этот мир не такой простой, как может показаться. Он полон духов и привидений, полон мистики и того, чему объяснения нет. Порой я встречал такие вещи, которым сложно подобрать рациональные факты и объяснения, да даже взять ту самую злочастную отрешение. «Разве это не доказательство того, что в мире есть вещи, не вписывающиеся в наше представление? Вот, например, разве могут существовать зомби? Наукой доказано – нет. Медики не раз проводили опыты, говорили, что нейронные связи разрушаются, мышечные волокна теряют эластичность, процессы гниения и прочие сопутствующие этому делу вещи. А в отрешении есть ожившие мертвецы. Ходят себе спокойно, им по барабану на то, что говорит медицина». Старик вспомнил того зомби, которого они встретили по пути в мертвый город. И в самом деле живое, или полуживое, доказательство слов Марио. «А к чему это ты про мистику?» — спросил старик, подливая себе еще немного кипятка. Заварка уже давно кончилась, и он просто пил горячую воду, чтобы согреться. «К тому», — ответил Марио, пристально глядя на старика. «Что когда кажется, что нет ни единого шанса, когда револьвер заряжен полностью и должен выстрелить непременно в тебя, порой случается чудо, и этому нет рационального объяснения». «Хочется в это верить». Марио достал из кармана сигарету, закурил. «Да вот хотя бы взять нас». «Вас?» — не понял старик. «Ну да, нас». Ник широко улыбнулся, глаза его загадочно заблестели. «Какова вероятность того, что ты нас встретил бы в безлюдном месте в мире, где все умерли?» «Признаться, шансов практически никаких», — ответил Кэша. «А если брать во внимание тот факт, что охотники должны были как-то отслеживать передвижение транспорта, чтобы на их территории не было посторонних?» Старик вдруг замолк, глубоко задумавшись. «Шансов никаких». «Вот видишь? Но ведь мы все же пришли и спасли тебя. Как это назвать, если не чудом?» Старик пристально посмотрел на Марио, потом, схватившись за ножку стула, служившими дровами, в полушутку прошипел. «Признайся честно, ты из охотников?» «Что?» — выпучил глаза Марио, а потом рассмеялся. «Какой с меня охотник? Да и ты же сам вроде говорил, что они в черных костюмах ходят, чтобы не заразиться, а мы вроде без костюмов. И с какой целью нам тебе помогать, если мы охотники?» «Не знаю», — честно признался Каша, опуская ножку стула. «Голова совсем перестала соображать от постоянного напряжения. Порой складывается такое ощущение, что вместе с этим миром погибаю. Еще чуть-чуть, и все». «Поспать бы тебе надо». «Надо», — согласился старик. «Но я как только глаза закрываю, так их лица сразу передо мной встают, Глеба и Вики. Ничего не могу с собой поделать». «Понимаю. Переживаешь, как за своих детей». «Да, переживаю», — кивнул старик. «Как за детей. У меня-то своих родных никогда не было, а тут эти на голову свалились. Разве мог я им отказать? А потом они мне уже как родные стали. Еще ребенок. Ведь Вика в положении, я должен был ее охранять, а я...» «Вы опять начинаете?» — строго спросил Марио. «Все, молчу, молчу». «Вот и хорошо. Перестаньте винить себя, иначе так недолго и с ума сойти». «Да уже лучше, наверное, так», — горько усмехнулся старик. Наступила неловкая пауза. «Что же хорошего в сумасшествии?» — серьезно спросил Марио. «Многое можно на безумие списать, и совести от этого легче». «Возможно», — пожал плечами Марио. «Тогда действительно уж лучше бы вам сойти с ума». Кэша вопросительно глянул на Марио. Тот широко улыбнулся, а потом и вовсе засмеялся. Старик хохотнул в ответ. Оставшееся время сидели молча. Марио начищал оружие, старик сонно смотрел в черное окно, пытаясь разглядеть там машину. Когда пришло время подменяться, Каша вновь отмахнулся от сна и предложил подменить еще кого-нибудь. Марио возражать не стал и ушел в другую комнату. «Чего не спишь?» — хмуро спросил Нерон, подсаживаясь к костерку и протягивая озябшие пальцы. «Не спится». «Изолента бы сейчас на это пошутил бы обязательно. Давно уже спившийся дружок все только об одном и думает». «Ему так легче». «Легче», — хмыкнул Нерон. «Всем сейчас тяжело, но мы-то не пьем. Да ну его еще, говорить о нем больно много чести. Есть там чего в чайнике?» «Только кипяток пустой». «Наливай». Шумно шваркая, Нерон осушил стакан так быстро, словно там была холодная вода. Протянул пустой стакан. «Давай еще». Старик подлил. «А ты чего такой?» — спросил с прищуром, глядя на старика. «Какой такой?» — не понял Каша. «Хмурной. Про человечество, небось, опять думаешь». «Бывает», — улыбнулся старик. Улыбка получилась невеселой. «А я тебе так скажу. Не думай. Вот не думай, и все тут. Я тоже раньше думал о человечестве. Переживал, голову всем этим забивал. Представить только, сколько людей погибло. Просто как щелчок пальцами. Чик! И нет никого. Как в том фильме американском, забыл название, умуть же непостижимо. Атомными бомбами себя не убили, как-то умудрились сдержаться, сохраниться. А тут какая-то зараза. И все. И нет человечества. Меня тогда так ломало, я в депрессии прям натуральный был. А потом вдруг подумал, а чего я переживаю за то, что уже случилось? Ну, умерли, печально, и что дальше? Что я их оживить смогу, всех этих покойников? Нет, не смогу. Тогда чего себя в такую черноту заводить? Рядом с ними хоронить? Нет, не стоит. И с тех пор, как отшептала, вместо того, чтобы о покойниках переживать, лучше о живых подумать. Есть там чего еще в чайнике? Плесни. Старик вылил остатки кипятка, засуетился. «Давайте я еще снега наберу, растоплю». «Сиди, я сам схожу». Нерон взял чайник своей огромной пятерней, накинул на голову шапку, косолапя пошел из квартиры в подъезд. Каша еще долго слышал его шаркающие шаги и кряхтения. Потом Нерон затих, лишь только вьюга продолжала завывать все сильнее и сильнее. Старик в какой-то момент даже забеспокоился о том, что отпустил парня одного, но потом подумал, может действительно перестать волноваться и заботиться обо всех. Так никакого здоровья не хватит. Нерон парень крепкий, как-нибудь сам справится. От этих мыслей стало вдруг спокойнее. Черт, ведь действительно действует. Не стоит порой себя винить в чем-то. В мире всякое бывает, и что же теперь за каждый промах людской и грехи их искупать? Старик хохотнул. «Да, порой стоит отпускать ситуацию, а иначе никакого здоровья не напасешься. Вот ведь старческая башка. Оказалось, все так просто. Подумать только». Приятная теплота от костра и выпитого кипятка начала, наконец, греть тело. Жар растекался по животу, рукам, ногам, навевал усталую дремоту. Каша не заметил, как уснул. Снилось ему море. Было оно необъятным, теплым и живым. Оно шептало ему что-то, но он никак не мог понять слов. И лишь отвечал, что должен купить словарь, с помощью которого сможет перевести морскую речь на родной язык. А потом, смеясь, он побежал в море. И море приняло его. Аркадий плавал в нем и был уже не тем немощным болезненным стариком, но молодым парнем 20 лет от роду. Он плавал в воде и нырял вглубь, слушая приглушенное биение своего сердца и как стонут слои воды. А море шептало ему и снимало всю усталость прожитых лет, стирало все, что было, обновляло его. Не было уже ничего, ни смертей близких, ни войны, ни гибели человечества. Было лишь море, и он в нем. Рассвет пробивался сквозь ночную мглу медленно и трудно. На горизонте едва голубело небо, покрытое блеклыми точками созвездий. Постепенно начали вырисовываться волнистые очертания холмов. Над ними появилась узкая розовая полоска света. Стало видно, что за ночь успела сделать метель. Разметав по земле охапки снега, она засыпала кусты, накинула на редкие деревца белые одеяния. Старик проснулся сразу, словно кто-то толкнул его. Открыл глаза, огляделся. Все-таки заснул. Прямо так, сидя на стуле. Тело предательски ныло, требуя к себе бережного обращения. Костер погас, и квартира выстала. Каша выругался, принялся судорожно раздувать угли, подкинул несколько дровин. Те нехотя начали разгораться. Тепло приятно облизнуло пальцы. Каша даже растекся в улыбке. «Эх, сейчас бы в такую же горячую ванну!» И словно опомнился. «А где Нерон? Он ведь за водой пошел для чайника. А потом...» «Потом, кажется, Каша уснул. Пришел парень?» Старик не слышал. Осторожно, чтобы не разбудить остальных спящих, Каша осмотрел все комнаты. Нерона нигде не было. «Не вернулся!» С ужасом подумал старик. Сколько времени с тех пор прошло? Была ночь, сейчас светает. Часа 2-3. Что с человеком будет за такое время на таком морозе?» Старик вновь выругался и рванул к выходу. Выскочил на лестничную площадку, огляделся. Никого. Рванул по лестнице вниз, вышел наружу. Холодный воздух обжег легкие, старик закашлялся. Метель стихла, и в мире теперь был покой. Розоватый восход отражался в кристалликах и песчинках снега, ослепляя своей красотой. «Нерон!» — крикнул Каша. Тот не ответил. «Нерон, где ты?» И вновь лишь предутренняя тишина ответила ему. Старик пошел вперед, но тут же утоп в снегу, которого за ночь намело почти по пояс. «Нерон!» Из квартиры, где они остались на ночевку, послышалась сонная возня. Каша начал разгребать снег руками, не обращая внимания, как тот колется и морозит пальцы. «Нерон!» И вдруг натолкнулся на что-то холодное, твердое. С замиранием сердца старик потянул это и вытащил наружу синюю руку. Огромная пятерня Нерона. Старик принялся отгребать снег сильнее, крикнул остальным. «Ребята! Нерон! Тут Нерон!» Из окна высунулся Марио. «Что случилось?» «Он пошел воды набрать, а я остался. А потом уснул, а он ушел, и вот, и замерз». Сбивчиво принялся объяснять Каша, не останавливаясь и продолжая отгребать тело. «Давно он ушел?» «Так это... часа три назад, наверное». «Он умер, Аркадий», — спокойно произнес Марио, глядя на торчащую из снега синюю руку. «Что?» «Я говорю, что он умер. Не старайся так, ему уже все равно. Можешь не откапывать». «Так ведь... так это же...» Старик не смог подобрать нужных слов. «Так бывает», — ответил Марио. «Мы ему уже ничем не сможем помочь. Он мертв. Такова судьба». «Как ты можешь так? Он ведь твой...» «Это его путь, и он его выбрал. Итог был таким. На его месте могли оказаться я или ты, но оказался он». «Что случилось?» — высунулся из окна изолента. «Нерон замерз в снегу», — также спокойно ответил Ник. «Ночью пошел один за водой и замерз». Изолента ничего не сказал, лишь пристально посмотрел на торчащую из снега руку. «Надо его откопать!» — крикнул старик. «Зачем?» — спросил Марио. «Только силы потеряем. Лучше откопаем машину. Изолента, сегодня ты за рулем». «Хорошо. Пора собираться, Аркадий. Пока есть время затишья». «Но ведь...» «Потом будет поздно. Надо успеть прорваться». «Марио...» — ошарашенно произнес Каша, перестав рыть снег. «Это же ваш друг. Нельзя так просто оставить». «Верно. Наш друг», — кивнул тот. «И он умер. Просто пойми это, а больше ничего не надо. Нерон погиб, замерзнув, снег похоронил его. Зачем мы будем его откапывать? Для чего? Просто чтобы поплакать? Не вижу в этом смысла. Перезахоронить тоже нет в этом смысла. Мы не сможем землю пробить для могилы, она промерзла на несколько метров вглубь. Тогда что делать?» – спросил Марио и сам себе ответил. «А ничего, продолжать жить дальше, вот и все». Каша не смог ничего ответить. «Собирайтесь, Аркадий!» Потирая сонное лицо, произнес Марио. «Скоро будем выезжать».